Научная подготовка. 19 октября я прибыл в Монако и отправился в Океанографический музей с просьбой включить меня в число исследователей, располагающих своей лабораторией. Меня принял заместитель директора господин Беллок, который позднее следил за моими опытами с неослабевающим интересом и всегда относился ко мне по-дружески. Благодаря ему мне в тот же день были созданы все условия для изысканий, и я сразу принялся за работу. Прежде чем рассказывать о ней, необходимо кратко подытожить все, что было известно относительно кораблекрушений к тому моменту, когда я приступил к своим опытам, а также то, что считалось известным. Есть два основных вида кораблекрушений – кораблекрушение береговое, вблизи Земли, и кораблекрушение в открытом море. Из 200 тысяч ежегодных жертв морских катастроф, немногим более половины погибает у самых берегов. Спасением этих людей занимаются самоотверженные спасатели из общества помощи утопающим. В открытом море дело обстоит совсем по-другому. Если 50 тысяч человек тонет ежегодно тотчас же после катастрофы, то что происходит с остальными 50 тысячами жертв, которым удается попасть в спасательные лодки? В этом случае также возможны два исхода. Я разделяю суда на два типа. Суда первого типа держат постоянную связь с землей. Их радио не умолкает в продолжении всего рейса. К таким судам относятся пассажирские пароходы и крупные военные корабли. Если они идут ко дну, весь мир тотчас же узнает, в каком месте произошла катастрофа. Это место указывается с точностью до нескольких миль, и поэтому помощь приходит к ним очень быстро. Так, например, было с «Титаником». В подобных случаях достаточно, как говорят, поддержать дух потерпевших кораблекрушения, чтобы они спокойно ожидали подхода спасательных судов. Им нет надобности заботиться о пище и воде в течение длительного срока. Но, кроме того, существует другой тип судов, которые держат с землей лишь периодическую радиосвязь, причем перерывы между передачами довольно значительны — 6, 12, а то и все 24 часа. После того, как их радиосигнал был принят в последний раз, такие суда проплывают значительное расстояние, и в случае катастрофы никто не знает, где именно она произошла. Поэтому найти шлюпки с оставшимися в живых невозможно. Так бывает со всеми судами, которые обычно называются бродягами. С большими траулерами, крупными грузовыми пароходами и всякими рыбачьими судами. Своим опытом я хотел оказать реальную помощь потерпевшим кораблекрушение именно на таких судах. Что предпринимается для их спасения сейчас? Я был совершенно убит, когда узнал, что таких людей заранее считают погибшими. Самое большее, что для них делают, и то лишь в особо благоприятных случаях, это организуют 10-дневные поиски, которые практически ничего не дают, так как на море не остается следов. По истечении 10 дней поиски в соответствии с какими-то нормами нашей цивилизации прекращаются. Полагают, что проведя 10 дней в открытом море, никто из потерпевших кораблекрушения все равно не останется в живых, и искать их дольше совершенно бессмысленно. Подобная точка зрения обосновывается тем, что ни человек, ни снаряжение в данных условиях якобы не могут выдержать дольше. Необходимо было вернуть этим несчастным надежду. Одно это спасало бы ежегодно тысячи людей, и тысячи вдов не проливали бы над ними слезы. Ради этого стоило рискнуть одной жизнью. Итак, я принялся составлять подробную библиографию по следующим вопросам. А. Обучение людей на случай возможного кораблекрушения. Б. Поддержание жизни после кораблекрушения. В. Рыбы и их строение. Г. Способы рыбной ловли. Д. Благоприятные ветры и течения. Одновременно я начал проводить на себе лабораторные опыты, питаясь тем, что может быть доступно потерпевшему кораблекрушение. Ван Хемсберген, который присоединился ко мне, занялся испытанием спасательных судов различного типа. Нужно было изучить все. В течение 6 месяцев я переходил от химического анализа морской воды к исследованию видов планктона и корпел над изучением строения рыб. В своих опытах я должен был исходить из того, что спасательная шлюпка снабжена всеми необходимыми предметами лишь теоретически, но на деле все, что могло из нее исчезнуть, исчезло в тот самый момент, когда эти предметы действительно оказались необходимыми. В первый же день я нашел научное подтверждение своей мысли в только что вышедшем бюллетене друзей Океанографического музея. Это было небольшое сообщение, сделанное в Академии наук 17 декабря 1888 года самим основателем океанографического музея, князем Монако Альбером I. Как видно из приведенных фактов, говорилось в сообщении, экипаж судна, оставшийся без провианта в северной части Атлантического океана, а также где-либо в другом море с умеренной или теплой температурой воды, вполне может избежать смерти от истощения, если будет располагать хотя бы частично следующим снаряжением. Первое. Одной или несколькими мелкими сетками размером от метра до двух на 20-метровом тросе для вылавливания морской фауны и отсаживания саргассовых водорослей. Второе. Несколькими 50-метровыми шнурами, оканчивающимися латунной проводкой длиной в 3 браса, с большим крючком и искусственной наживкой для ловли тунца. Примечание. Брас – старая морская мера длины, равная 162 сантиметрам, 3 браса равны таким образом 4 метрам 86 сантиметрам. Третье. Небольшой острогой, сделанной из обломков, чтобы гарпунить морских окуней, и несколькими блестящими крючками, на которые окуни ловятся иногда даже без всякой наживки. Четвертое. Гарпуном для более крупных животных, которых привлекают обломки кораблекрушений. Перечисленные мной предметы в большинстве случаев помогут мореплавателям с затонувшего корабля поддержать свое существование до подхода помощи. Теперь следовало определить, какая пища и в каких количествах необходима человеку в подобных условиях, и доказать, что в любом случае море способно обеспечить его этой пищей. Что может дать море в любой момент? Морскую воду, рыбу и планктон. Напомним, что планктон состоит из миллионов мельчайших, почти микроскопических существ, находящихся во взвешенном состоянии в любых водах, как соленых, так и пресных. Он подразделяется на две основные группы – на зоопланктон, состоящих из животных микроорганизмов и рыбьих икринок, и на фитопланктон, или растительный планктон, состоящий из мельчайших водорослей. Биологическое значение планктона огромно. Достаточно сказать, что для китов, самых крупных из существующих ныне млекопитающих, планктон является единственной пищей. Что касается состава морской воды, то в одном ее литре в среднем содержится хлорид натрия 27,3 грамма, хлорид магния 3,4 грамма, сульфат магния 2 грамма, сульфат кальция 1,3 грамма, хлорид калия 0,6 грамма, карбонат кальция – 0,1 грамма, вода – 965,3 грамма. Анализ рыб тех видов, которые должны были мне попадаться во время экспедиции, дал следующие цифры по трем основным составляющим элементам – количество воды, белки и жиры. По моим прикидкам, я мог бы встретить скатов, акул, дорад, сардин, анчоусов, бонит, морских окуней, летучих рыб, макрелей и тунцов. Во всех них больше всего воды от 58 до 82%, белок от 15 до 27%, жир от 0,1 до 13%. Что же касается планктона, то его состав, разумеется, гораздо разнообразнее. К тому же он гораздо менее изучен, поэтому я принялся именно за планктон, чтобы попытаться отыскать в нем те элементы, которых мне еще не доставало. Я очутился в положении человека, которому дают материалы в самых ограниченных количествах и приказывают «Постройте мне из этого дом!» И я построил. Человеку прежде всего нужно пить. Каждый знает, что вода гораздо важнее пищи. Без пищи можно протянуть до 30 дней, но если человека оставить совершенно без воды, то смерть неизбежна уже на 10-й день. Откуда же взять пресную воду? Довольно скоро я пришел к заключению, что ее мне даст рыба, причем в количестве вполне достаточном. Обычно от 50 до 80% веса рыбы приходится на воду. Именно эта влага и должна спасти меня от жажды, потому что в организме рыбы вода пресная. Вам, наверное, приходилось есть рыбу, которую нерадивая хозяйка забыла посолить. Такая рыба совершенно безвкусна. И в самом деле, как показал в дальнейшем анализ, плоть рыбы содержит гораздо меньше соли, чем мясо млекопитающих. Правда, есть несколько исключений, к которым мы вернемся, когда речь пойдет о белках. Итак, если удастся извлечь жидкость из рыбы, мне будет достаточно 3 килограммов рыбы в день, чтобы полностью обеспечить себя водой, необходимой для поддержания жизни. Оставалось только извлечь эту жидкость. Но такая задача уже выходила за рамки лабораторных исследований. Но что произойдет, если я ничего не буду ловить? Как мы увидим в дальнейшем, именно такова судьба потерпевших кораблекрушение в течение первых 3-4 дней после катастрофы. Если человек не будет пить, на 10-й день неизбежно наступит смерть от обезвоживания организма. И если даже он начнет через несколько дней получать свой нормальный водный рацион, этого будет уже недостаточно. Такой рацион будет лишь поддерживать его на прежнем пониженном уровне, но не сможет дать ему то количество влаги, которое необходимо организму для нормального существования. Значит, крайне важно именно в первые дни, когда нет рыбы, давать организму нормальное количество влаги. А для этого можно пить морскую воду. Морская вода опасна, это знает каждый. Если пить ее в больших количествах, это приведет к смерти от нефрита. Ну как же тогда быть? Решение вытекает из простого ознакомления с химическим составом морской воды. Важнейшим ее элементом является хлористый натрий, поваренная соль. Ну что ж, отныне я буду поглощать свой обычный дневной рацион поваренной соли, принимая ее с морской водой. Это позволит мне выпивать от 800 до 900 граммов соленой жидкости. Единственное, с чем придется считаться, это с концентрацией соли в организме. Необходимо, чтобы она не превышала возможностей мальпигиевых клубочков, которые представляют собой фильтры, через которые проходят соли в почках. В случае перенасыщения организма минеральными солями, эта часть почек работает особенно напряженно. Вся сложность заключается в том, чтобы определить, сколько времени этот фильтр сможет работать безотказно. Иными словами, соленую воду можно пить лишь в течение 5 дней, так как в дальнейшем употребление ее грозит привести к нефриту. Но как же быть с другими растворенными в морской воде солями? Могут спросить маловеры. И на это я могу ответить. В 800 граммах морской воды содержится такое же количество магнезии, как в 1 литре минеральной воды соли – 3,4 грамма. Такое же количество сульфата магния, как в 1 литре минеральной воды Монмирель – 2 грамма. Такое же количество сульфата кальция, как в 1 литре минеральной воды Контрексвиль – 1,3 грамма. Такое же количество хлористого калия, как в 1 литре минеральной воды Бурбон – 0,6 грамма. Такое же количество углекислого кальция, как в 1 литре минеральной воды Виши Гранд Гри – 0,1 грамма. Таким образом, проблема воды была, по-видимому, разрешена. Теперь я мог заняться пищей в собственном смысле этого слова. Прежде всего, необходимо было определить, какое количество сырой пищи могло дать нужное количество калорий, разделенных по 3 основным группам на белки, жиры и углеводы. Состав рыб ясно показывает, что с количественной точки зрения белков в рыбе более чем достаточно. Но дело осложняется тем, что человеческий организм капризен, он нуждается в совершенно определенных веществах. Некоторые из аминокислот ничем не могут быть заменены. Подобные вещества врачи называют динамическими. В человеческом организме их насчитывается 10. И рыбы должны были мне их дать все. Примечание. Это аргинин, гистидин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, фенилаланин, трианин, триптофан и валин. Однако сведения автора устарели. Незаменимых аминокислот всего 8. Аргинин и гистидин в их группу уже не входят. Следует еще сказать, что мне нужно было опасаться некоторых вредоносных веществ, таких, например, как уреиды. Но они встречаются в большом количестве лишь у рыб из семейства хрящевых. Таким образом, следовало относиться с осторожностью к акулам и скатам. Что касается жиров, то здесь нужно было выяснить лишь одно. Есть ли в рыбах фосфорные жиры, то есть жиры, содержащие фосфор? Да будет мне дозволено, не останавливаясь на деталях, просто сказать, что такие жиры в изобилии встречаются во всех рыбах. Но затем передо мной возникла сложная проблема. Великая проблема для врачей-диетологов. Что делать с углеводами? Как быть с сахаром? Их можно получить 2 путями. Либо непосредственно в пище, извне, либо путем воспроизводства их в самом организме. Увы, на снабжение извне мне рассчитывать не приходилось. Где я найду в море сахар? Правда, он есть в планктоне, в частности, в планктоне растительном. Но может ли человеческий организм усвоить углеводы в тех соединениях, в каких они содержатся в фитопланктоне? Сахаристые вещества подразделяются на три основные группы. Первое. Сахар, усваиваемый непосредственно, обычно он называется сахар С6, так как его молекула представляет собой цепь из 6 атомов углерода. К такой группе относится, например, глюкоза. Вторая. Сахариды или сахар С12, 12 атомов углерода, такие как сахароза, тростниковый сахар или сахар из свеклы. Сахариды не усваиваются непосредственно, зато они гидролизуются, то есть молекулы их делятся пополам и образуют по две молекулы С6 каждая. Третье – полисахариды или сахар СН. Здесь N обозначает число атомов углерода в молекуле, которое различно для каждого вида, но всегда очень велико. Такова целлюлоза, не расщепляющаяся, не гидролизующаяся с образованием некоторого количества сахара С6 и не усваиваемая организмом. К несчастью, в планктоне содержится сахар только этой, последней группы. Правда, в печени рыб есть орган, вырабатывающий глюкозу. Но если я буду есть рыбью печень в больших количествах, я рискую заболеть самыми тяжкими болезнями, которые вызываются избытком двух необходимых, однако опасных веществ – витамина А и витамина D. Оставалось одно – вырабатывать в собственном организме нужные мне углеводы из других веществ, которыми я буду питаться. Такого рода синтез возможен и осуществляется вполне нормально, когда человек питается мясом и жирами. Но для этого организму требуется много воды. Я очутился в заколдованном кругу, ведь для того, чтобы добыть воду, мне нужно было достаточное количество рыбы. Только опыт, поставленный на человеке, мог подсказать выход из положения. И единственное, что тогда поддерживало во мне надежду, это пример эскимосов. 6 месяцев подряд в течение всей полярной зимы они питаются только мясом и жирами. Пьют лишь солоноватую воду, полученную из растопленного льда, и тем не менее, по-видимому, не страдают опасными желудочными расстройствами. Кроме всего ранее перечисленного, человеческому организму необходимы, хоть и в количествах бесконечно малых, еще некоторые вещества. Речь идет о пресловутых витаминах. Они оказывают свое действие в самых ничтожных дозах, однако полное отсутствие витаминов приводит к серьезным заболеваниям, вызывает всякого рода авитаминозы. И наоборот, чрезмерное количество витаминов в организме становится причиной не менее опасных болезней. Человеку совершенно необходимы 4 витамина – А, В, С и Д. Без них он не может обходиться даже самое короткое время. Что же касается остальных витаминов, то их отсутствие ничем не угрожает человеку на протяжении довольно значительного срока. Как известно каждому, рыбий жир содержит исключительно большое количество витаминов А и Д. Не случайно в нормальных условиях эти витамины извлекают из рыбьей печени. Точно так же в теле рыб содержится много витаминов В1 и В2. Зато в нем никогда не удавалось обнаружить витамин В12, но я полагаю, что даже длительное отсутствие в организме этого вещества не очень опасно. Анемия, вялость, которую я испытывал в конце экспедиции, очевидно доказывает, что витамин В12, играющий роль возбудителя, встречается в море лишь в самых ограниченных количествах. Примечание. Большинство сведений автора по витаминам устарели. Но и после того, как все эти сложные проблемы были разрешены, оставалась еще одна, самая страшная для мореплавателей. Речь идет о цинге. Цинга вызывается резким нарушением обмена веществ вследствие недостатка витамина С, содержащегося в свежих фруктах, зелени, овощах и растениях. Отсутствие витамина С ведет к цинге, очень опасной болезни, которой так страшились мореплаватели в старину. Как же избежать этой опасности? Я рассуждал следующим образом. Животные подразделяются в этом отношении на 2 группы. Одни вырабатывают аскорбиновую кислоту, витамин С, в своем организме, другие получают ее извне, вместе с пищей. В частности, киты, нуждаясь в аскорбиновой кислоте, получают ее извне. Но киты питаются только планктоном, да мельчайшими рачками, обитающими в планктоне. Следовательно, я найду витамин С в планктоне. В дальнейшем химический анализ подтвердил это предположение. Примечание. Скорее всего, и эти сведения автора устарели. Согласно специальной литературе конца 20 века, среди всего живого мира не синтезируют аскорбиновую кислоту приматы, человек и обезьяны, морские свинки, один вид летучей мыши и один вид птиц. У всех них отсутствуют два необходимых для синтеза витамина С фермента. Таким образом, я составил довольно полный рацион питания. У меня были витамины А, В, С и Д, необходимые для жизни, а с точки зрения калорийности я располагал достаточным количеством белков и жиров. Итак, я отправился в путь лишь с одной нерешенной проблемой. Хватит ли моего вводного рациона на то, чтобы вырабатывать в организме необходимое количество углеводов? Вопрос, признаться, не праздный.